Алло. Алло, это Да, Роза. слушай. Роза? Ага. Роза, здравствуйте. Вот я позвонил вам, чтобы раскаяться. А? Понимаете, я вашу дочь Айгюль выебал, и вот не знаю, что мне делать. Чего? Говорю, вашу дочь Айгюль выебал и заразился сифилисом. Секс у меня с ней был. И сифилисом Чего? того. Говорю, с вашей дочкой Айгюль у меня был секс. Вы что, не умеете, что ли? Чего и как? Я просто хочу ее в рабство взять, понимаете, а она отказывается. Я вот вам звоню, чтобы согласие взять. Ну, как бы спросить. Чего? Того. И у меня с вашей дочерью был секс, с дочерью Айгюль. И я хочу взять ее в рабство, но мне нужно ваше согласие. Никакой! Я вам вот покажу, кто вы! Я? Вы кто? А? Я Магомед. Магомед. Кто вы? Магомед. Вы что это? Вы не попили во мне звонить, а? Секунду, я просто выебал вашу дочь. У меня был с ней Я вам секс. покажу вот! У меня с ней секс был, Я понимаете? вам это на суд подам, подаю, вы! Оральный секс был, да. Оральный. Ага! Ага, и анальный. Когда? Как, когда? Недавно. Но это, в принципе, не важно, когда. Это было по пьяни, вот теперь мне нужно взять ее в рабство. Чего? Того, блядь. В рабство мне ее надо взять. Да! Я вас это суд подам, ладно? Я вас найду. Я это больше партийный работник. Я вас завтра найду и отсюда выгоню. Понятно? Так, хорошо. Она мне будет мыть, убирать, а я с ней сексом Ага, заниматься. вот так. А вы говно! Вы натуральный говно! Вы Говно согласны? и собачья рожа! Понятно? Вы согласны, Собачья чтобы... рожа! Вы согласны, чтобы я взял ее в Собачья рабство? рожа! Я вас выгоню отсюда вообще! Вы где находитесь? Эй, стойте, пожалуйста. А? Вы где находитесь? Собачья рожа! Собачья рожа! Вы где находитесь? Вы умеете разговаривать? Какое у вас это Роза, образование? стойте, Роза, ну У понимаете, вас какое образование, я говорю? Какое у вас Роза, образование? второе высшее, Какое? Два класса, не три. Вы не Роза, умеете, во-первых, разговаривать, понятно? понимаете, Собачья рожа! Собачья секс это рожа! плохо, Свинья! Свинья на твоем, я вас завтра не найду, понятно? Найду я вас завтра! Собачья рожа! Понятно? Роза, вы понимаете? Собачья рожа! Положи трубку, сейчас милицию позвоню! Сейчас милицию позвоню! Я твоего сына. Сейчас милицию позвоню! Кому позвонишь? Милицию позвоню сейчас! Ленину? Милицию, знаешь, милицию, что такое? Да, знаю. Я Су... тебя посажу завтра! Как быть, мне, понимаете? Завтра посадите, дядя, говно! Роза. Ты что, пьяный? Дай мне номер телефона, сейчас я тебе найду. Роза, я готов заплатить вам деньги за то, чтобы взять в Я рабство вашу сейчас дочь. это, дай мне телефон, сейчас я тебе найду, она порядочная. Я тебе посажу. Сразу Я тебе запеленгуете? посажу, понятно? Ты меня сразу За запеленгуете? это слово я тебе посажу. Я найду тебя. Что Я за найду. слово? Распечатку завтра пойду, на почту возьму. Я найду тебя. Да, ой, Роза, я могу... Понятно? Роза, тише, Я ну... тебя найду. И Я тебя что? найду. У меня высшее Что? педагогическое, у меня два образования. И еще я больше партийный работник. Я тебя найду. Понятно? Михаил, распечатку возьму, я тебя найду. И Тише. отсюда позором уезжать будешь. Тише, Роза. Понятно? Что вы? Потише, Что вы? Роза. Не говори мне слова. Хорошо, Собака, собачья рожа. цветочек Два мой. класса образования, черный зопик. Цветочек Понятно? мой. Закрой глаза. И Гла... рот закрой, собачья рожа. Гладиолус мой. Да, вот ты Сейчас. собачья рожа. С кем я разговариваю? Быстро положь руку, я говорю, собачья рожа. Роза. Положь трубку, я распечатку возьму, сейчас сразу в милицию позвоню. Что вы мешаете мне спать? Розочка, ну вы не Что кричите. у вас там? Пьянка? Гулянка? Гулянка. Проституция? Да. А? Да. Да, закрой, давай, слушай, забудь наш Роза. номер, понятно? А сейчас работает у вас, у меня проституточка, ваша дочь. Сейчас я вам покажу. Завтра я найду, ладно? Я Завтра. найду тебя. Только завтра. Черный жопик, собачья рожа. Да. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такая к вам, такой к вам вопрос. Можно вашу дочь в рабство взять просто? Я вот сексом с ней занимался. Чего? Дочь вашу в рабство можно взять? Я с ней сексом позанимался, а вот... Вы кто такое? А? Я? Ну я ебрь вашей дочери. Вы уже стоишь, а вы психобольной, да? Так, чё? Время, 10-15. Все. Понимаете, я с ней встречаюсь, хочу... Я вам покажу, ладно? Я хочу жениться. Мы с ней будем встречаться. Чего мы? Собака. Так, 10-15. Собака ваша дочь. Я с ней хочу встречаться. Вот, хочу в рабство ее взять, а она не хочет. Что вы делаете, а? Что вы делаете? Что, на психику вы это капаете? Я трахаю вашу дочь. Нет, вы на психику капаете? Нет, я не капаю вам на психику, я просто... Я вас высажу за это слово. Что в этом такого? Понятно? Я не пойму, что в этом такого. Нет, я вас высажу. Она у меня порядочная собака. Позовите... Понятно? Гулю. Она у меня порядочная. Шлюху принести. Айгуль, не сни проститутку, не шлюху, понятно? Я ее нахуй износил. Не сни тебя, проститутку, не шлюху. Так твоя дочь проститутка. Понял ты, ты понял, собачья роза. Дочь твоя. Ты понял, собачья роза. Понял, шлюху, не сни на улице. У нас у меня порядочная. За 300. Я куда заброшу, понятно? Чего, блядь? Понятно. Шлюха, внятно. Собачья роза, не сни. Не шлюху, не проститутку, какую? Понятно? Шлюха. Ты не маньяк специально, на суде будем встречаться с тобой, ладно? Да твоя дочь так. Шлюха. Понятно? Нет. Ты понял? Объясни. Ты понял? Нет. На суде будем встречаться. Охуела, что ли? Так, я... время, подожди. За 300 рублей она у меня сосала. Так, сейчас, 10-15. Так, быстро, не знаю. 10-15 время. Ну, не за тебя бичу не продаю. Здесь. Ладно, хорошо. Нет, я опять. Так, Роза. Дышать. Полазь трубку. Сия. Полазь трубку. Зачем мне это маньяк? Вро, бля. А? Да ты просто. Денег надо тебе. Да, у тебя на психу мне это. Пиво влияло. Капало. Брали. Иди. Роза, иди. Вы педагог. Иди. Он, это на суде будет засветить. Это он какой-то маньяк или какой-то. Это распечатки идет и все. Распечатки идет это. Роза, позовите. С тобой на суде будем, дорогой. Позовите Айгюль. Понятно? Ты видишь меня? Я тебя приму на лицо, на глаза даже. А я кончал твоей дочери в рот. Понятно? Давай полоску руку, ка-ка-ка-ка-ка-ка. Полоску руку, собачья роза. Да, мне тоже интересно стало. Ты хохочешь, золотую клетку, когда тебе посадит. До свидания. Айгюль, позови меня, сука. Да. Алло, Эдик. Алло. Алло, Эдик, спрашиваю. Да. Привет, слушай, я вот с твоей мамкой не смог договориться, с тобой хочу договориться. Слушай, короче, понимаешь, у меня с твоей сестрой Айгюль был секс, я ее люблю, вот, и хочу взять в рабство. Вот, как ты мне посоветуешь это сделать? В общем, разрешаешь, твое согласие есть, нет? Чё? Блять, хуй во чё? Спрашиваю, точнее говорю, у меня с твоей сестрой был секс, я ее люблю и хочу взять ее в рабство. Но твоя мать мне не разрешает. Разрешишь ли ты сделать это мне? Ну, ты что вообще говоришь-то сейчас? А? А ты... вообще, ты в адеквате или что? Ты что несешь-то ты? Ты умственно отсталый? Ты вообще дома сейчас, нет? Ты что, ты как разговариваешь вообще? Ты дома или нет? Отвечай на вопрос. Да ты зачем тебе это знать? Блять, чтобы ты сказал маме, что я не маньяк, а я просто хочу взять вашу сестру, твою сестру и ее дочь в рабство, потому что я ее люблю. Ты что вообще несешь? Ну, точнее, не люблю, как бы я ее просто ебал, но в рабство, возможно, взял бы, так как она нормально сосет, там, за 300 рублей в час, это нормально. Ну, что ты сейчас несешь? Ты что, дебил, блядь, я не пойму, или, сука, притворяешься? Или не слышишь? Слышь, друг? Ишь, ну, говори, блядь. Ты вообще, ты понимаешь, что ты сейчас несешь, что ты? Я-то все прекрасно понимаю. Но боюсь, что ты чего-то не понимаешь, ибо ты долбоеб. И что, ты мне что, угрожать, что ли, сейчас будешь? Ты дебил, блядь, я не пойму. Я тебе вопрос задаю, ты отвечать умеешь вообще или нет? Или ты еврей ебаный? Я тебе знаешь что? Вот за эти слова, да? Ну. Ты просто, ты... Ну. Ты не понимаешь вообще, ты как разговариваешь? Я понимаю, как я разговариваю. Понимаешь, если мы сейчас не договоримся на то, что я возьму ее в рабство, я ее изнасилую. Ну так, ну немножко. Вроде как. Ну-ка, подожди-ка. Сейчас я остановлюсь. Че ты несешь? Ну-ка, говори. Ты дебил, и, блядь, ты дебил, я не пойму, или что? Я тебе 10 раз уже спросил, один вопрос задаю, ты мне не отвечаешь, потому что ты, видимо, умственно отсталый. Я ебу твою сестру за 300 рублей в час. Она мне предлагает это, я, ну, зарабатываю деньги. Понимаешь, да? Understand? И я хочу взять ее в рабство, потому что она очень хорошо сосет. Ты разрешишь мне это сделать или нет? Ты адекватно сейчас вообще говоришь? Ой, блядь. Ты что, дебил, я не пойму? Такого не может быть, слышишь? Что не может? Если я тебе говорю, то вот это правда. Вот то, что ты сейчас несешь. Она хочет заработать деньги, потому что вы ей не даете денег. Понимаешь? И она делает... Кто ей не дает денег? Сестра твоя. Она не может заработать сама. Где находишься? Я, сука, в твоем городе нахожусь. А? Где именно? Я в Екатеринбурге. Ты в Екатеринбурге находишься? Да. Да? Манда, блядь, ты что, дурак, что ли, я не пойму? Я тебе вопрос задаю, ты ответить можешь внятно или нет? Знаешь что, друг? Ну, говори. Мы с тобой день встретимся. Зачем? Я живу не в Екатеринбурге, если ты не в курсе. А где? А? А где ты живешь? А тебе какая разница, где я живу? Ну, тебе-то есть разница, где я живу. Поэтому и мне есть разница, где ты живешь. Так, а тебе с какой целью это вообще знать, где я живу? А тебе с какой целью? Друг, мы с тобой день пересекемся, и у меня сестра живет не в Екатеринбурге, понимаешь? Не пизди. Твоя сестра приезжает в Екатеринбург, чтобы сделать мне минье за 300 рублей. Ты что вообще сейчас несешь-то? Ой, блядь, я не пойму, у тебя только две фразы. Ну хорошо, я приезжаю в Югорск. И она мне делает минет за 300 рублей. Давай, приедь, друг, в Югорск. В Югорск? В Югорск, ну, приедь. Если она согласится мне сделать минет за 300 рублей еще раз, то приеду. Слышишь? Ты вот, ты сейчас такую хуйню несешь вообще. О, Господи. Просто, если, понял, ты, друг? Этого не я было, тебя увижу в глаза, я тебя просто разорву, понял? А ты меня сильно порвешь? Ебать ты несешь хуйню вообще, слышишь? Слушай, а можно я твою сестру немножко... Чего меня раздражаешь ты? Ты что несешь ты? Ты такой раздражительный. Ты что несешь ты сейчас вообще? Короче, давай, приезжаешь, нет? Ты в курсе, что я сейчас возьму распечатку, и то, что у тебя номер скрыт, ты звонишь с номера скрытого, я один хуй узнаю, что это за номер, и узнаю твое местоположение, где ты находишься в данный момент. Я тебе адрес могу сказать. Что, вот, друг, ты не на шутку вообще распизделся, понял, я тебе могу сказать. С чего бы? Так, я не пойму, ты на вопрос мне ответишь или нет? Понял. Хуёнил, ты на вопрос мне ответишь? Чё? Блядь, ты дебила, не пойму. Рабство, какое рабство? Ты чё несёшь-то, ты, блядь? Я тебе вопросы задаю, я у тебя хочу спросить, можно мне это сделать? Ты чё несёшь, Ты чё, меня порежешь, что ли, нахуй? Ты чё, охуела, что ли, шалава? Ты чё несёшь-то, слышь, какое рабство, ты? Вы чё, блядь, все больные? Я тебя, нахуй, в рабство возьму, ты у меня будешь снег, нахуй, зимой убирать, блядь, и летом картошку сажать, слышишь? И ебать твою сестру. Друг мой. И твою сестру в рот ебать. Да, я тебя в рот выебу, поймаю, понял, ты? Приезжай, блядь, улица Калинина, 51, частный дом. Чё? Хуй чё. Ты чё несёшь-то, слышишь? Ты чё, дебил, блядь, я не пойму. Давай, ты сейчас... Ты чё несёшь-то, я вообще не понимаю. У тебя всего две фразы в твоем лексиконе. Чё? У тебя две фразы в твоем лексиконе. В общем, я с ней договорился. Завтра я приеду по адресу. Улица Калинина, 51. Она мне сделает минет за 300. И что дальше? Ну, ты можешь приехать тоже и убить меня, как ты хочешь. Или тоже и можешь... И что-то, что ты приедешь? Ну, ты приедешь, и что? Так я тебе говорю, она мне миньет за 300 рублей завтра сделает. А ты хочешь же встретиться... Что, что будет ты? Ну, это дебил. Она мне хочет завтра отсосать за 300 рублей, понимаешь? Ты можешь приехать и тоже сделать это, если вам не хватает денег. Слышь, друг! На лечение заработаете. На лечение. На какое лечение? Ну, у вас же в семье все дебилы и больные. Ну, например, ты кричишь, мамка... Чё? Лечение от рака мозга, понимаешь? Потому подожди-ка, что... подожди-ка сейчас. Подожди-ка, где я стану, сейчас мы с тобой поговорим, мы поговорим. Так а что ты с номера скрытого-то звонишь? Я со скрытого, я с открытого номера звоню. Может, у тебя просто дебильный телефон? Какого ты открытого номера звонишь? Это у меня спутниковая связь, дружок. Ну и что теперь? Так, я не пойму. Понимаешь, я просто... Твоя сестра сказала, что вам нужно вылечить мамку больную. Она кричит постоянно, там нервничает, вот. И она решила мне сделать миньет за 300 рублей. Вот. И я хочу вам помочь, приезжаю. Понимаешь? И вот. И хочу вам помочь деньгами. Нам не надо помогать деньгами. Ты что вообще, ты в адеквате, ты что несешь? Так, стоп. Ну, понимаешь, твоя мама орет. А? Я в адеквате абсолютно. При чем тут моя мать? Ты что вообще влезаешь-то в нашу жизнь? При чем тут сейчас моя мать? Никого не надо лечить. Ты что несешь-то? Чего? А? Чего? Алло. Алло. Куда вы звоните? Куда вы звоните? Итак, здравствуйте, Роза. Алло. Вот, это твоя мама, понимаешь? Она просто кричит постоянно. Да ты чё, а ты зачем звонишь-то домой? Ты сейчас домой, что ли, звонил? Я? Это Эдик. Эдик, это ты, да? Какая тебе разница вообще? Кто я? Что я? О, я просто хочу собрать деньги на лечение, вот и все, понимаешь? Твоя сестра никакие делает... Никакие деньги нам не нужны, ты что несешь, друг мой? Ты уверен? Точно? Уверен, точно. Так, Роза, вы уверены, что вам не нужны деньги? Так, ты положь трубку, тебе золотая клетка ждет. Эдик, не разговаривай. Эдик, закончи, видишь? Все, мы телефон ждем. Да, Эдик, видишь, вот твоя мама... Тебя золотая... Ты за свою поступку каждый должен отвечать. Тебе золотая клетка ждет, мам. Дорогой. Мам, положи трубку, мам. Ага, трубку, все, уйдем. Ты не разговаривай, золотая клетка ждет. Эдик. Прокуратура, все, суд ждет его. Вот лечение будет, на кого лечить будем. Он будет лечиться в тюрьме. Мам, положи трубку, мам, положи трубку. Ладно. Вот, Эдик, понимаешь? Алло. Она постоянно кричит, я хочу ей сказать дело, она кричит. Вот и все. Но я не пойму, почему. Я думаю, что... Тебе какая разница-то, слышь? Так она постоянно кричит, как мне разница? Я переживаю за нее. Друг. Вот да, ты зря вообще звонишь, моей мамой что-то там разговариваешь, да, ты в курсе? Почему? Ты в курсе то, что она может поднять такое, то, что ты вообще, ты прикуришь по жизни? Прикурю? Я не курю. Прикуришь, понимаешь? Слово такое есть. Прикуришь. Я не курю, извини. Она просто истерична очень. Почему она такая истеричная, я не пойму. Тебе-то какая разница? Ты что вообще, тебе что надо-то? Я говорю, что я ее дочь люблю, она кричит мне в трубку. Я хочу пожениться с ней, все. С дочерью. Ты вообще в курсе, какой минет? Ты что вообще несешь-то мне? Ты в адеквате, ты человек? Я в адеквате, я тебе говорю всю правду. Ты что? Она хочет заработать деньги. И предлагает мне... Каким заработать денег? Ты что несешь-то, слышь? Ой, Эдик, я не пойму, ты что ли тоже тупой? Ха-ха, друг. Друг, ты меня недооцениваешь, понял? Я не твой друг, это во-первых. Начнем с этого. Я не твой да? друг. Да? Так я тебе просто так говорю, к слову. К слову это было сказано. Ну, не говори это к слову. Так, не оскорблять тебя, знаешь, сдерживать просто. А, ты сдержан. Был бы ты человек в адеквате, ты бы мне такое не говорил, понял? Ты сдержанный хочешь. Это моя родная сестра. Так ты понимаешь, что твоя родная сестра сосет за деньги? Почему ты с этим никак не справляешься, не знаю, ничего не хочешь сделать с этим? Как так? Где она сосет? Дома. Ты чё хуйню-то несёшь? Ой, Эдик, Эдик, какой ты тупой, я не пойму. Ты сейчас притворяешься глупым или ты реально глуп? Давай, где мы с тобой как встретимся? Ну, я говорю, завтра приеду вот, на улицу Калинина, 51. Она мне там миньетик сделает, ты можешь подъехать туда. Чё она тебе будет делать? За 300 рублей отсосёт мне, как всегда говорю. Да? Да. А ты кем вообще являешься? Кто ты вообще по жизни? Ну-ка, расскажи-ка мне. Ну, да. С того, что я человек. Я не животное, как ты. А во-вторых, я ебарь просто. Ну, можешь назвать меня так. Кто ты? Ебарь. Ты меня животным назвал? Угу. О, друг. Нихуя, ты что не оскорбляешь-то? Тебе кто такое право вообще дал меня оскорблять? Я тебя оскорблю? Я тебя не оскорбляю, но если ты правда зверек, почему тебя не назвать зверьком? Ну. Ты что вообще несешь-то? Какое тебе животное? Кто позволил это поговорить? Ты хочешь сказать, что ты человек? А кто я, ты? Ты зверек, обезьянка. Да? Угу. Я человек. А ты вот животное, понял? Ты кажи, что ты человек. Я человек. Как ты этим... Я человек. Ты? Я человек. А ты животное. Ну так что делать-то? Как будем решать все? Что решать-то? Ты забудь вообще все цифры, понял? Я тебе просто сейчас вариант нормальный предлагаю. Забыть все цифры. Какие цифры? Понял? Деньги? Номер телефона, все цифры деньги? Вообще забыть. А, ты про деньги, да? То есть не платить твоей сестре больше. Чё? Кого? Не платить твоей сестре больше. За что платить? Ты чё несёшь-то? Тебя как зовут? За миньет. Меня зовут Иван. Как? Иван. Вано. Иван. Да. Ты вообще, я тебе вообще, вот как тебе сказать, да? Такой вот человек... У тебя приора? Человек, у тебя белая приора, да? У меня белая приора? Да-да-да. Ага. Две приоры. Две. Одна белая есть у тебя? Просто я сейчас смотрю, у тебя, по-моему, приора. Ты на приоре едешь. Ну, на каенчике езжу. Что дальше? На каенчике? Да-да-да. Стоп, у зверька не хватит денег на каенчик. Ты что ли тоже за... У кого? У зверька? Да, ты тоже, что ли, за деньги? Да ты животное, у меня хватит на все деньги, понял? Ты тоже, что ли, за деньги? У меня голова работает вместе 10 взятых твоих лучше. Понял? Ты тоже, что ли, за деньги сосешь? Ну, я так полагал, да. Ха-ха. Вот ты вообще, ты знаешь... Голова ты в курсе, тебе... что ты... Опыт. Я узнаю сейчас твой номер телефона, понял? Я возьму голова распечатку и ты... Вперед-назад работает хорошо, я так смотрю. Ты знаешь что, я сейчас возьму распечатку, и ты, друг, прикуришь, понял? Что я прикурю? У тебя прикуриватель хороший, я смотрю. Ты прикуришь за свои слова, прикуришь просто, понял? Ты будешь отвечать. Так, щенок, значит так, я не курю, это во-первых. Во-вторых, в приоре не может быть прикуривателя, потому что это говно, а не машина, и ты зверек. Какая приора? Я не езжу на приоре. А, ну у тебя просто так коллекционная. Какая тебе вообще разница? Ты что лезешь в мою жизнь? Я лезу в твою жизнь. Я спрашиваю, на чем ты ездишь? На чем ты двигаешься? Я езжу на чем? Ну, я езжу на Феррари, например. А, ну, хорошо, что ты ездишь на Феррари. И что дальше теперь? Эдик, ну у тебя же Ниссан, правильно? Ну, что ты мне врешь, что ты на Каенчике ездишь? Ой, блядь. Тебе-то какая разница, на чем ездишь? Да просто так, Эдик, мне просто интересно. Ну, почему ты такой агрессивный? Почему я такой агрессивный? Ну да. Так нихуя ты что несешь-то про мою сестру вообще? Ты в адеквате, такой человек, нормальный человек, позвонив, он не будет такую чушь нести. Так, я ничего про нее не несу, я говорю чисто только правду. Человек не будет нести, понимаешь? Даже... брату, да, вот, нести вот такую вот чушь какую-то. И что то, что ты завтра приедешь по адресу, вот. Давай приезжай. Эдик, завтра я в 16 часов подъеду, ну, подъеду, она у меня там отсосет, ты можешь посмотреть там, ну и разберемся, поговорим там с тобой, может, тоже работку хочешь. Ты недооцениваешь, понял меня? Так, ты. Чувак, окей, почему? Давай, назови две причины, почему это неправда, то, что ты зверек, и то, что твоя сестра не сосет. Где? Ну, объясни. В смысле? Ну, объясни вообще, как я зверек? Ты вообще, ну, что, ты мне говоришь, что я так, животное. Где я животное? Такой волосатенький весь, такой. Обезьянка такая вся. Ну, как тебе еще объяснить? У тебя нет разума, например. Неразумный. Да? Угу. А у тебя есть разум вообще? Ум какой-то в голове? У меня есть. Ну я же не зверек, а ты зверек. Да, да, да, да. Ты что вообще несешь-то, друг мой? Да ничего не несу, Эдик, ты что, блядь, ты дурак, короче, я не пойму какой ты. Ты не образованный, не умный человек, вот и все. Да, конечно, у меня образование есть, понял? Ты ничего, ты в мою жизнь не лезь. Какое у тебя образование? И вообще забудь эти цифры, забудь все цифры. Да хорошо, я... Вообще все номера телефонов забудь. Я-то забуду. Чё? Хуй чё? Эдик, Котика! Котика! Эдик! Алло! Эдик, Котика. Мам, звони, я тебе говорю, положи трубку. Положи, ты стреляешь тогда, Котика, Дима, куда сын? Положи трубку, мам. Сын, Котика, Дима, куда сын? Говорю, положи трубку, мам. Сын, куда сын? Хазин Алексеевич, не встречайте, а то Хазин Алексеевич, зайдет. Я домой еду, положи трубку. Ладно. Только не как вас Хазин Алексеевич, зайдет. Я мне еще позвонил, домой давай. Алло. Нам туда сейчас миссии позвоню. Ладно, друзья, вы разбирайтесь между мам, собой. Мам, да не надо никакой милиции звонить. Удачи, ребятки. Мам, я сейчас так задвигаюсь, не надо никакой милиции звонить. Все. Ты мне надо. Розочка, целую. Мам, давай, положи пока, трубку. Розочка. Эдик, давай. Ага, сейчас я миссии позвоню, не знаю, все. Давай, там он сейчас идет на встречу. Сина, давай, ладно, ладно. Все, все, давай. Мы не договорились. Хватит, Давай, я сейчас возьму просто распечатку возьму номеров, я не знаю, кто это. Хоть он звонит вот со спутниковой связи, хоть какой. Положи трубку. Сын, куда ты? Где он, трубку, говорю, положи, мам. Сын, куда сын? Куда сын, сын? Положи трубку, говорю. Мам. Ладно. Ладно, Эдик, все, давай, удачи. Алло. Да, Эдик, слушаю. Давай. Подожди, подожди. Чё ну, ты, давай. А что ты замешкался? Что ты заднюю сдаешь? Давай, удачи, там еще что-то. Я не даю заднюю, Эдик, просто мне ты надоел, понимаешь? Не надо, Миша. Надоели просто, понимаешь? Мам, положи трубку. Вы звоните мне, а? Мам, что вы хотите? Жить хотите вы или нет? Жить хотите? Скажите мне. Блять, мам, положи трубку. Короче, Эдик, давай там что-нибудь, передай привет какой-нибудь. Подожди, подожди. Ну давай, говори. Ничего. Ну давай. Где и как мы с тобой увидимся, где пересекемся? Я тебе сказал, где. Знаешь, ты за свои слова ответишь. Отвечу, конечно, Эдик, отвечу. Короче. Ответишь, ответишь. Все сказал ты. Мне просто ответишь ты уже... Ответишь ты за свои слова, мне, понял? Просто мне стал уже неинтересен, понимаешь? И я хочу с тобой распрощаться. И ты звонишь, что ты мне звонишь со скрытого номера? Позвони ты мне со своих цифр, с натуральных. Ты звонишь на мои однерки, так ты позвони со своих... цифр натуральных. Чё ты мне звонишь со скрытого номера? Я тебе не могу с натуральных цифр. У меня спутниковый телефон. И что то, что у тебя спутниковый телефон? Позвони мне с такого телефона. А у меня нету такого. Как ты с Игулей? Ты чё несёшь-то ты вообще? Как ты с Игулей? Где ты связь какую нашёл? Ты? эти, короче, хочешь узнать что-то, спроси у Айгюль, короче. Ну, ты мне просто надоел, понимаешь, с тобой разговаривать, как бы. Ну, нет смысла. Вот и все. Да ты потому что ты позвонил ёному брату и несешь что-то. Я тебе просто задал вопрос, а ты начал кричать, понимаешь? Нет, я не начал кричать. Какое рабство вообще ты в адеквате? Какое рабство ты? Обычное. Да просто... Никакого рабства не будет, понял? Вот, почему ты не смог так сразу ответить, скажи мне. Никакого рабства не будет, забудь вот, вообще, молодец, ты понял, забудь. Молодец, почему ты не смог так раньше сразу ответить, а начал кричать, скажи мне. Я за свою сестру глотку перегрызу, ты понял? Ну, так перегрызи, но ты сначала ответь на вопрос, а потом... А? Мам, положи трубку. Ладно. Положи трубку, мам. Ладно, Эдик, короче, надоел ты мне, давай. А что ты улыбаешься-то так ехидно? Да о чем мне улыбаться? Я не говорю... Что ты улыбаешься? Ты что, ты думаешь, если ты ездишь на Феррари, все, что ли? Нет. Земли или еще что-то, но если ты хочешь рабство взять? Нет, ты дурак, я тебе задал вопрос. Смотри, я хороший человек, потому что я не сделал этого сразу, а просто позвонил и задал вопрос. Ты начал кричать. Дурак ты, понял, дурак ты, то, что несешь мне какую-то чушь. Я не дурак, я адекватный человек. Вот ты-то и неадекватный человек, и ты дурачок. Эдя, ты все сказал? Ты что мне-то звонишь, что-то говоришь, несешь ты. Я тебе не звоню, ты мне позвонил и говоришь какую-то херню, Эдик, как-то. Это ты мне позвонил со скрытного номера. Так у меня спутниковый телефон, я не мог тебе позвонить. На спутниковый только можно кто-то... Как ты мне не мог позвонить, если ты мне позвонил? Ты мне позвонил со скрытного номера. Ну, хорошо. И ты мне сделал сейчас тупо. Ты мне сделал конференц-связь. Делаешь со всех сторон. Да. Ты что мне рассказываешь? Ты что мне, за дурака, что ли, держишься? Ты мне позвонил со скрытных цифр. Вообще, да. За дурака держу. Эдик, мы с тобой уже разговариваем целых 20 минут. В общем, давай прощаться. Ну и что теперь? Прощаться уже давай. А? Как ты думаешь? Стоит, нет? Прощаться. Давай. Ну ты вообще, ты зря ты так ждешь. Эдик, кстати... Ты за свои слова ответишь. Эдик, слушай, а зачем ты... Будешь отвечать за свои слова. Зачем ты наркотики возишь из Екатеринбурга? Чё? Зачем ты наркоту из Екатеринбурга возишь? Ты что, вообще, что ли? Ты что, несёшь-то? Ну, так же есть. Так же есть, Эдик. Чё? Ну, ты наркотики зачем из Екатеринбурга возишь, спрашиваю. Это же... Где я вожу наркотики? Какие? Ну, как? Ну, я же знаю то, что ты... Ты, кстати, восьмерку продавал. Какие наркотики? Ну, ты обычные, сам сейчас говоришь. Обычные наркотики, Эдик. Ну, ты не включай дурачка. Возишь наркоту, так и скажи. Да, вожу наркоту. Ты что, вообще, что ли? Ты что несешь-то? Ты сейчас про мою сестру несешь. Ты сейчас несешь про меня что-то. Ты... Я вообще понял сейчас, с какой стороны это все накидывается. С лесниковской стороны. С какой? Так, я тебе знаешь, что говорю просто? Погоди, с какой стороны? Со стороны Лесникова. Кто это? Кто это? Да. Тебе неизвестна такая фамилия? Денис Лесников. А. И ни на какую я наркоту не возил и не вожу. Так, это ты тому... Так, я не пойму, кто такой? Еще раз, повтори фамилию мне. Ничего я не буду повторять. Так, хорошо. Ну, и ничего я не вожу и не возил. Ты уверен, что ты не возишь и не возил? Не вожу и не возил. Уверен. Так, хорошо. Ну ладно, давай, в общем, Эдик. Не вози наркоту, в общем. Смотри, будешь возить, это хуёво будет. Наркота это такая плохая. Так, короче. Я никогда не возил и не вожу, понял? А сам употребляешь, да? И не употребляю. Ну смотри, у меня... 100%. Мне не нужен, блядь... 100%. Не вожу и не возил и не употребляю. Ну возишь. Не буду сейчас уничтожать таких людей, кто барыжит и барыжит, понял? А ну тебе придется... Вообще не люблю таких людей, кто барыга и барыжит. Тебе тогда придется себя уничтожить, потому что ты точно возишь наркотики, Эдик. Я ничего не вожу, понял?